Я уже далеко, я уже не слышу голосов. Я останавливаюсь и прихожу в себя. Ведь в сущности ничего непоправимого не произошло. Ну да, у меня был, должно быть, ужасно глупый вид, когда я летала с закрытыми глазами в воздухе и еще так идиотски смеялась. Но он, видимо, не обратил внимания. Он там, он разговаривает так просто со всеми. Мне хочется вернуться. Но я бегу все дальше и останавливаюсь только в писательском коридоре. Вот дверь комнаты Лозинского, а рядом живет Мандельштам. Мандельштам. Я вернусь вместе с ним, и все будет в порядке. Я стучу в дверь Мандельштама. «Антре?» «Почему Антре, а не входите? Ведь мы не во Франции. Но мне некогда подумать об этом. Я открываю дверь и вхожу в многоугольную комнату Мандельштама. Она полна дыма и чада. Мандельштам сидит перед печкой на корточках среди разбросанных поленьев и обугленных газет. «Осип Эмильевич, что у вас тут?» Он смотрит на меня отсутствующим взглядом. Глаза его красны и воспалены. «Подумайте только». Чуть пожар не произошел. Я хотел разжечь проклятые мокрые дрова, плеснул в печку керосину, а огонь полыхнул обратно, и газеты загорелись, еле потушил. А то бы я сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла. Вот все, что от меня осталось бы. Вам, наверное, смешно, неожиданно негодует он. Вы здесь все привыкли надо всем смеяться. А мне тошно. Я не кочегар и не ведьма. Я не умею обращаться с огнем. Меня никто не жалеет. Нет, мне совсем не смешно. Но и не жаль Мандельштама. Я думаю только о том, чтобы скорее вернуться в столовую к Блоку. Бросьте печку. Пойдем. Я пришла за вами. Пойдем в столовую. Там Блок. Мандельштам вскакивает. Блок здесь? Пойдем, пойдем. Я подхожу к зеркальному шкафу и поправляю растрепавшиеся волосы и съехавший на сторону бант. Мандельштам, стоя за моей спиной, тоже смотрится в зеркало и проводит рукой по подбородку и щекам, поросшим рыжим пухом. «Я не брился сегодня. Может быть, побриться, как вы думаете?» «Не надо, — уверенно говорю я. Совсем незаметно. Подождите». Я только галстук перевяжу мигом. Он начинает суетиться, достает из ящика ночного столика помятый синий галстук в крапинках. Хорошо бы его выгладить, да у меня утюга нет. Я убеждаю его, что зеленый, который на нем, гораздо красивее. Разве красивее? Артур Лурье доходит, что галстук в крапинку элегантнее всего. А он арбитр элегантности. Может быть, переодеть пиджак, надеть клетчатый, а? Бросьте, Осип Эмильевич, Блок ведь не дама вашего сердца. Ему безразлично, какой на вас пиджак. Идем скорее, тороплю я его. Да, конечно, ему безразлично, соглашается он и протягивает мне щетку. Я смахиваю с него пепел. У него всегда левое плечо засыпано пеплом от привычки сбрасывать пепел папиросы за спину. Но обыкновенно он не доводит жест до конца, и пепел попадает на его плечо. Все его пиджаки прожжены. Мы, наконец, идем в столовую. Мандельштам волнуется. «Я с того вечера в клубе поэтов не видел Александра Саныча. Мне о многом, очень о многом хочется с ним поговорить. Но ведь так трудно заставить его говорить». Я успокаиваю Мандельштама. «Сегодня он очень разговорчивый. Вот увидите сами». Но увидеть ему не удалось. Когда мы пришли в столовую, Блока там уже не было. Чуковский увел его с собой, к великому огорчению студистов. «Куда вы пропали?» — накидывается на меня Отсуп. «Блок спрашивал о вас. Я сказал, что вы ушли домой».